Глава 48. Худшее впереди. В детстве я частенько слышал эту присказку от взрослых, которым имел глупость жаловаться на судьбу. «Не унывай, малец! Худшее впереди!» Они знали, о чем говорили. Вцепившись в гриву коня, я зажмурился. Мой скакун судорожно взмахивал крыльями и вопил во всю глотку раз в 15 громче любой нормальной лошади. Если честно, я всегда хотел погибнуть вот так, на спине у крылатого чудовища из кошмарных снов. «Они таки до меня добрались!» — пробормотал я и крепче прежнего вцепился в гриву. Как ни странно, лошадь падала вместе со мной. Сверху донеслось ответное ржание. Походило на то, что второй конь быстро приближается. Я приоткрыл один глаз, чтобы оценить обстановку. Черт, лучше бы не открывал. Лошадь отчаянно забила крыльями, замахала копытами. Похоже, перспектива разбиться в лепешку ее тоже ничуть не прельщала. Из ночи вынырнул Херувим. Какое-то время он носился вокруг, наблюдая и словно получая удовольствие от незавидного положения, в котором очутился я. Потом гнусно ухмыльнулся и вдруг выпучил глаза. «О нет! Мы так не договаривались!» Я оглянулся и заметил с полдюжины высоченных полупрозрачных фигур, решительно шагавших к Танферу. Это были не шаиры и не гадароты. К членам комитета, который изрядно опростоволосился, они, по-моему, также не относились. Походило на то, что большие начальники отвлеклись от своих дел, перестали заставлять людей приносить в жертву первенцев и бросили похищать девственниц, чтобы навести порядок в небесном царстве. 14-й подлетел ко мне и забрался под одеяло. «Еще один нахлебник», — проворчал я. Это отвлекло меня от вопля, который я собирался издать. Лошадь прилагала все усилия, чтобы удержаться в воздухе, но у нее ничего не получалось. Слишком большим было ускорение. Бам! Мы врезались в дерево, проделали в ветвях колею в полмили длиной. По счастью, ветви замедлили падение. Вдобавок, они были достаточно тонкими, иначе бы нам не сдобровать. Мне повезло и в том, что в воду я погрузился только по уши. Вынырнув, лошадь принялась отфыркиваться. Попка-дурак высунулся из-под одеяла и завел тягучую тираду, состоявшую из всех бранных слов, на тех 50 языках, какие знал покойник. Да, весельчак пожил на свете в свое удовольствие. Херувим взмыл над нами и начал вторить птице. Виноват, естественно, был я. Как всегда. Признаться, я был слишком рад, что остался цел, чтобы обращать на них внимание. К тому же мне в голову пришла интересная мысль. «Куда нас занесло?» «В болото, придурок!» — отозвался 14-й. Я и сам догадался. Над водой кружили москиты, достаточно крупные для того, чтобы питаться небольшими домашними животными. В остальном это было типичное карентийское болото. Если не считать редких ядовитых насекомых и змей, опасностей оно не представляло. Не то что болото на островах, где нам попадались змеи, длинные, как якорные цепи, и крокодилы, способные их проглотить. Я обнаружил, что чувствую себя вполне сносно. Разумеется, для человека, который едва не разбился насмерть и чуть было не утонул. У лошади, как ни странно, хватило мозгов, чтобы не пытаться взлететь. Когда к ней вернулось дыхание, она обреченно заржала. К ее немалому удивлению, сверху послышалось ответное ржание. 14-й, не переставая браниться, взмыл в воздух и исчез среди ветвей. Через несколько минут он вернулся с самокруткой в зубах, что сразу вернуло ему прежний самодовольный вид. «Сюда!» Лошадь поплыла, игнорируя мои требования. Херувим вывел нас на сушу. Лошадь втянула крылья, превратилась в нормальное животное. К ней быстро возвращались силы. Пару минут спустя мы выбрались из-под деревьев. Лошадь пустилась вскачь, рысью, кентером, потом жизнерадостным галопом. Так продолжалось какое-то время. К моему облегчению, взлететь она не пробовала. Мы перевалили через холм, миновали распадок с фермой, а Кэт кружила у нас над головами. Путь лежал на юго-запад. Ночь и не думала кончаться. Когда возделанные земли остались позади, я бросил взгляд на луну. Она стояла почти на том же месте, на каком я видел ее последний раз. Должно быть, мы забрались в эльфийский холм и покрыли громадное расстояние, ибо достигли тех краев, о которых ходила дурная слава. Во всяком случае, люди здесь не селились. Впереди возникло призрачное сияние. Мне почудилось, будто холмы выстроились в кружок и смотрят на то, что находится посередине. Час от часу не легче. Я ущипнул попку дурака. Тот в ответ укусил меня за палец. По всей видимости, мысли покойника сюда не доставали. Наконец-то! А то я уже отвык от того, что попугай излагает свои собственные, пускай не слишком вежливые соображения. Очередной урок Гаррету. Желать надо с умом, поскольку желания могут осуществиться. Эти холмы, скорее всего, не что иное, как Богдан-Жибок, что переводится на современный карентийский как «призрачный круг». Легенды утверждали, что в них с незапамятных времен творится нечто невообразимое. А к нашему прибытию, похоже, разожгли пресловутые костры судьбы. 14-му туда соваться не хотелось, о чем он с готовностью оповестил всех, кто мог его слышать.